Глава 21. «Хорошо выглядишь, Генрих. Я бы даже сказал, еще соблазнительнее, чем когда мы с тобой в последний раз общались. Твоими молитвами, Виктор», — без интереса отмахнулся Вебер. «Я бы за тебя помолился, дорогой. Кстати, спасибо, что включил видеозвонок. Мне приятно. А еще и увидеть тебя в полный рост — это исключительное удовольствие. Не развяжешь полотенчика?» «Нет». Тон хирурга был задумчивым. Он словно не придавал этому звонку особого значения и в эту секунду витал где-то в облаках. «Тебе лучше перейти к делу, у меня мало времени». Я затаил дыхание. Только что вышел из душа, куда послал меня немец сразу после ужина, и еще не сделав первый шаг через порог, услышал, как Вебер общается с каким-то мужиком по громкой связи. Незнакомец, судя по голосу, был старше Генриха, а судя по его обращению с талантливым хирургом, знал его довольно близко. Я не решился выходить на свет. Чувствовал, что должен услышать всю беседу. «Ты сбежал сегодня от меня, а я приезжал к тебе на работу». «Глупости, Виктор. Я тебе не раз уже отказывал. Ты только зря тратишь свое время и отрываешь меня от работы. Еще и дочь свою подослал. Зачем? Как тебе удалось уговорить ее на такую подлость?» «Она не моя дочь, а падчерица. Глупая сучка наглоталась наркоты вместе со шпаной. Пришлось ее оправдывать перед законом. Мелкая пошла на небольшую сделку, услуга за услугу. Да, дорогой? Раз уж мне все равно пришлось шевелиться ради нее, почему бы не использовать дурость во благо? Глупые выходки наивного ребенка? Ты поступаешь неумнее, Виктор. Я тебе уже давно все сказал, все кончено». «Так, я чувствую, за этим что-то кроется. Уж не нашел ли ты себе кого-нибудь, мой любимый доктор? Моя личная жизнь тебя не касается». «Скажи, кто этот ублюдок, или я узнаю сам». Внезапно мужик на другом конце провода взревел от злобы. «Не скажешь сам? Я его из-под земли достану, или...» «О, только не говори мне, Генрих, что тебя соблазнила баба!» «Не твое дело, Виктор. Это все, что ты хотел узнать? Я действительно занят». «Не торопись, мой мальчик. Послушай меня. Если я узнаю, что ты с кем-то спутался, реально мокрого места от него не оставлю. Это мой город. И в этом городе на тебя, кроме меня, никто права не имеет. Я же Виктор!» Неожиданно жестко обрубил Вебер, и мужик заглох. «Довольно пугать меня своим городом. Я устал. Еще одна угроза, или если ты хоть как-то, даже лишь отстраненным наблюдением вмешаешься в мою жизнь, я покину твой город. Ты прекрасно знаешь, что меня здесь ничего не держит». Мужик выдержал паузу, я уже даже подумал, что разговор окончен, но он вдруг продолжил. «Нет, нет, Генрих, тебе меня не одурачить. Тебя что-то здесь держит, и именно поэтому ты до сих пор отсюда не уехал. Мне прекрасно известно, как твои звали тебя работать в Вену, но ты там не остался, вернулся. Я грешным делом решил уж было, что ты это по мне соскучился. Одумался, мой мальчик. А ты нет. Кто-то другой у тебя на уме, и я выясню, кто это». «Всего хорошего, Виктор». В помещении за стеной, за которой я прятался все это время, пропищал звук окончания онлайн-звонка, и наступила пугающая тишина. И я не знал, как мне теперь появиться из своего укрытия, ведь я уже порядочное время стою здесь. «Лука, ты можешь выйти?» Немец решил мою дилемму, позвав подслушивающего в комнату. Ничего не оставалось, как подчиниться. И я нерешительно вышел на свет. Вебер был здесь. Он стоял возле полки с книгами и задумчиво перелистывал один из учебников в толстом кожаном переплете, огромный по размеру, больше похожий на энциклопедию. Генрих, как и заметил тот мужик, все еще был в полотенце. Сейчас он напоминал одну из прекрасных статуй, демонстрировавших идеально сложенные мужские тела, изваяния из белого камня, которыми обычно украшают сады замков или музеи. Я ничего не слышал. «Не оправдывайся. Если бы этот звонок был секретным, я бы не стал разговаривать по громкой связи». «Забудь. Не забивай себе голову пустяками. Лучше подойди сюда». Приблизился к нему. Шел как-то нерешительно. Может быть, отчасти потому, что невольно сравнивал свое тело, которое сейчас было прикрыто одними белыми боксерками, с его могучей мужской фигурой. Вебер не заметил моего смущения. Он указал мне на книгу, что держал в руках. «Вот, держи. Я хочу, чтобы ты начал свое знакомство с медициной именно с этого труда достойнейшего российского хирурга. Здесь нет особой терминологии, это больше похоже на мемуары профессионала с упоминанием особенных случаев и моментов из его практики. Он делится своими наблюдениями и открытиями. Пожалуй, если его работа тебя захватит, мы сможем говорить о чем-то большем». Я лежал на спине, на кровати Вебера, придавленный спящим Вебером. После того, как вручил мне книгу, он утащил сожителя в постель и очень быстро отключился. А я не мог уснуть, меня переполняли чувства к этому человеку. Меня взрывала ревность к нему. Снова и снова, сжимая кулаки, задавался вопросом, что это был за мужик и какое право он имел так разговаривать с Вебером. Меня переполняло чувство благодарности. Еще никто и никогда так настойчиво не заботился обо мне. Я в его доме нахожусь каких-то несколько часов, и все эти часы он думает только обо мне. Говорить о том, что с Марусей было нечто подобное, глупо. Девчонка думает лишь о себе и все больше о тусовках и о своих друзьях. Я в ее понимании тот, с кем интересно переспать, не более. Вебер даже мою стряпню пожалел. Съел все до последнего кусочка и не поморщился, когда в его рот попали подгоревшие комки. Меня переполняло отчаяние, сердце выбивалось наружу, не давая уснуть своему владельцу. Оно стучало везде, в ушах, в голове, в кончиках пальцев, в животе, пробиралось по венам, стучало по коже и разрывало веки, и только набирало и набирало обороты, пока я не издал довольно ощутимый вздох. Вебер, чья голова покоилась на моей грудной клетке, пошевелился. «Люке». Вроде бы во сне прошептал он, заставив меня замереть в ужасе, что я его разбудил своим беспокойством. «Люке». Генрих вдруг уперся ладонями не в меня, а в матрас, и, приподнявшись на них, подтянулся выше к моей голове, к моим губам. Рука хирурга обняла затылок перепуганного меня и подтянула мою голову к своему хозяину. Он впился горячими губами в мои пересохшие от волнения губы и навалился на меня, увлекая за собой под одеяло.